что... что им передать? Они должны дать о себе знать? Посмотрел он испытующе. Нет, нет, я только предполагаю, что они это сделают. Могу я сказать, что вы подождете, пока они с вами свяжутся? Он помолчал. В нем все кипело. Он привык бороться, не сдаваться, покорять глубины земли. Но холодный рассудок подсказывал, лучше бездействовать, чем действовать. Остановиться и стоять лучше, чем нестись вперед. Движение означает приближение к смерти. Против такой продуманной, четко спланированной акции я бороться не в силах. Надо напрячь разум и интеллект, но прежде всего надо выиграть время. Он посмотрел в глаза адвокату. «Да, я подожду, пока они свяжутся со мной». Кивнул он, поднимаясь. Он устал от всего этого, будто с утра брел по колено в песке. Что он еще мог сказать? Минуту, пожалуйста. Выйдем вместе в доказательство того, что мы договорились. Так мне приказали. Думаете, они следят за кафе? Спросил он недоверчиво. Да, наверняка да. Если бы я вышел один, они взорвали бы мой дом. Вы несете ответственность за жизнь моих детей. Помните об этом все. Вы с ума сошли, сказал он. За кого еще я несу ответственность? Вас посетил Азраил, мой господин. Ангел смерти идет по вашим следам. Перестаньте нести чепуху. Вы ведь все-таки доктор права, не так ли? Оборвал он в раздражении от всей этой чертовщины. На мгновение они остановились на границе между полумраком и оглушающей жарой. Терияки расплатился за чай, которого они так и не коснулись. Потом они рука об руку пробились сквозь пеструю толпу к стоянке, где Винтера ждал пыльный Лендровер, а доктора Терияки — роскошный белый Ситроэн. У него должна быть исключительная клиентура. Консультируя бедняков с Восточного базара, на такую машину не заработаешь. Они церемонно поклонились друг другу и пожали руки. «Салям алейкум, салям алейкум». Потом каждый нырнул в раскаленное нутро своей машины. Одиночество, мистика, неизвестность и тревога. Нет, нет, он должен позволить себе передышку. Душ не освежил его, только смыл пыль. Он упал на кровать в своем номере и закрыл глаза. Спать, спать, под ровный шум моря и шелест песка. Отель «Магриб» расположен в прелестной бухте на окраине города. Белоснежное здание в мавританском стиле, сотканное из кружевного орнамента с аркадами и колоннадами. В узкое стрельчатое окно дышала свежестью необозримая равнина моря. Доносились издали знакомые звуки из порта. Подъемные краны, моторы буксиров, белизна потолка ослепляла. Мозг был парализован переутомлением. Ему нужно отвлечься, ни о чем не думать, избавиться от подавленности и страха, набраться сил. Он все равно попробует что-то предпринять, это ясно. Он не поддастся насилию. Именно этого они и ждут, на это рассчитывают. Уверены, что он не сможет сопротивляться, что они застали его врасплох, обезоружили. Но он ведь еще на свободе, он дышит. Надо только отвлечься от эмоций, взглянуть на проблему как бы со стороны.